Глава 30. Дела, как оказалось, обстояли не самым лучшим образом. Крепость была в осаде, немцы давили со всех сторон, пытаясь нащупать слабые места в обороне. На северном направлении вчера два форта были ими даже взяты, хоть и с большими потерями. Хуже всего было то, что с той стороны действовало что-то очень даже крупнокалиберное. Подпоручик Роман Викторович Берг, оказавшийся артиллеристом и потому быстро нашедший общий язык с Иваном Георгиевичем, отвлекся от их темы разговора и сообщил, что там стреляют орудия в 12, а то и больше дюймов. Мол, это ему сообщил приятель в цитадели, когда он пытался выбить снаряды для своих пушек. Но это мы можем проверить и по возможности поправить. Нам бы только взрывчаткой разжиться. Это утопия, Денис Анатольевич. Во-первых, если это большие берты, то штат прислуги составит около 200 человек. Ваш отряд просто задавит числом. А во-вторых, попасть туда невозможно. Любой комендант форта в приказном порядке отправит вас обратно. А если начнете самостоятельно действовать, примут за сдающихся в плен и могут даже открыть огонь в спину. Мне тот же приятель рассказал, что после первого же штурма из предфортовых укреплений 2000 солдат сдались в плен. 2000? Да, к сожалению, самая, на мой взгляд, большая беда крепости – настроение солдат. Игорь Александрович задумчиво крутит в руках вилку. У нас в 63-й дивизии еще получше. Кадровые, воюем давно, да и с начальством повезло. Молодая 58-я дивизия тоже неплоха. А вот 114-я и 119-я дивизии, те целиком из ополчения набраны. Видел я тех ополченцев. Мужики все уже в возрасте в армию случайно попали. Ничего не умеют, да и не хотят уметь. Подавляющее большинство офицеров – свежевылупившиеся прапорщики. Не обижайтесь, господа. Вы же у меня уже обученные и обстреленные. Так вот, о чем я? Да, командование этих дивизий – еще те боевые генералы. Генерал Праслов в Кушке и за Каспии отличился в 1907-м. Фон Лилиенталь в Бухаре в 1910-м. Революционные выступления подавляли. Только в 14-м выяснилось, что германцы воевать умеют получше азиатских дыхкан и чабанов. Но больше всего на настроение нижних чинов повлияла шпиономания, неизвестно кем развязанная. И на этом фоне оказия с полковником Короткевичем, начальником инженеров крепости. Это который чертежи крепости германцам сдал? Щуплый прапор Вальдемар вновь решает обратить на себя внимание, но потом сообразил, что перебивает старшего по званию, да к тому же своего командира, и сконфуженно умолк. «Юноша, не уподобляйтесь базарной бабе и не повторяйте за своими солдатами всякие россказни и небылицы». Штабс-капитан очень выразительно смотрит на своего подчиненного, который от этого даже несколько уменьшился в объеме, и продолжил. Хотя история действительно темная. Месяц назад полковник в сопровождении своих инженеров выехал на автомобиле осматривать передовые позиции. На обратном пути решили, чтобы не возвращаться плохой дорогой, выехать на Закрочемское шоссе, сделав небольшой крюк вне линии укреплений. Автомобиль неожиданно наскочил на наступавшую немецкую роту. Немцы раздолбали его в пух и прах, все погибли. А в руки противника попал генеральный план укрепления крепости с обозначением мест расположения тяжелых батарей. А конвой? Волгин вопросительно глядит на штабс-капитана. Кто-нибудь в живых остался? В том-то и дело, что автомобиль шел без охраны. И вот еще что. Я после этого общался с саперными офицерами. Выходит так, что полковнику для инспекции сектора обороны вовсе не нужно было брать с собой карты всей крепости. «Вот видите, Игорь Александрович, сами же подтверждаете мои слова». Вальдемар никак не может успокоиться. «Измена не иначе». «Видите ли, господин прапорщик, чтобы обвинять русского офицера в измене, нужны более веские доказательства, нежели чьи-то умозаключения. «Вы готовы дуэлировать с друзьями погибшего, если вас вызовут?» «Мне уже надоел этот кликуша». Прапор оскорбленно уединился в районе вентиляции, чтобы выкурить папиросу и полелеять обиженное самолюбие. Но, честно говоря, изрядная доля правды в его словах есть. Точнее, есть о чем подумать. Почему, зная о близости немцев, полковник выехал за пределы линии обороны без охраны, да еще прихватил с собой не рабочие чертежи сектора, а карту всей крепости с подробными обозначениями? Не подумал? Ню-ню. Уж больно все удачно складывается для перехода к врагу. Ценный документ – залог безбедного существования в будущем. А немчура взяла и сэкономила. Подарила только пулю. Хотя это уже мои домыслы. Но факт остается фактом. Все укрепления Гансам известны. И они теперь смогут, наверное, одной артиллерией превратить здешнюю местность в филиал лунного пейзажа. Значит, надо лишить их этого козыря. А для этого нужно три вещи. Взрывчатка, взрывчатка и еще раз взрывчатка. И очень нужно подружиться с человеком, который ею заведует. Стоп. А у нас есть такой человечек. Прапорщик, у которого я пероксилен менял. Надо только найти его в крепости. Я ему в дополнение к Люгеру еще и пулемет подарю. Пускай таскает. Денис Анатольевич, о чем задумались? Иван Георгиевич замечает отрешенность во взгляде и выпадение из общего разговора. Думаю, где бы пероксилинчиком разжиться, чтобы по немецким батареям пробежаться. Ну, с этим, я думаю, нам Роман Викторович помочь может. Подпоручик заговорчески подмигивает и подтверждает. У меня есть в загашнике ящик пероксилина со всеми причиндалами для производства взрывных работ. Саперы месяц назад оставили по распоряжению штаба на всякий случай для подрыва при отступлении в цитадель. Так что могу поделиться. А случись что, как же форт подрывать будете? Мне и десятка шашек достаточно. В артпогребах лежат бомбы от 48 линейной гаубицы. Аж целых 6 ящиков. И пороховых зарядов к ним столько же. Батарея номер 3 должна была стоять между нами и 11-м фортом, перекрывать то самое злополучное шоссе на Закрочем. Они у нас часть боезапаса оставили. Потом их перекинули куда-то севернее, а в спешке все вывести не успели. Нам этого добра за глаза хватит. Завтра с утречка пришлете солдат, отдам. Для хороших людей не жалко. «Спасибо большое, выручили». «Так, господа заговорщики, что задумали?» Штабс-капитан, оказывается, слышал наш разговор. «Денис Анатольевич, не пускайтесь в авантюру. Одним вашим отрядом без согласования с командованием, без приказа свыше, не знаю, я бы не рисковал». «Игорь Александрович, утро вечера мудренее. Завтра подумаем на свежую голову. Однако приказ у меня есть». Уничтожать врага любыми способами и в любое время. Наш спор прерывают стук в дверь и появление унтер-офицера с несколько растерянной физиономией. Найдя взглядом штабс-капитана Федоренко, он рапортует. «Ваш бродь, дозвольте обратиться, телефонограмма из крепости». «Ну, что там еще?» Игорь Александрович берет протянутый бланк, пробежав его глазами, оглядывает всех нас, потом еще раз уже внимательно, будто пытаясь найти ошибку, перечитывает текст. «Михайлов, можешь идти». Дождавшись, когда за телефонистом закроется дверь, медленно и негромко произносит. «Комендант крепости отдал приказ об отводе войск от фортов Царский Дар и номер 16». В комнате повисает тяжелое молчание. Несколько секунд все переваривают полученную новость, потом начинают галдеть наперебой. «Это безумие! Оба форта оставлены! Что они там себе в цитадели думают?» Подпоручик, видя мое недоумение, объясняет смысл происходящего. «Простите, Денис Анатольевич, вы, скорее всего, в школе прапорщиков только полевую фортификацию изучали, не до крепостной было? Во внешнем кольце обороны образовалась брешь, через которую германцы смогут ввести войска и артиллерию в междуречье, в Кры и Нарево. Внутреннюю линию обороны составляют старые форты Закрочем, Косево и Помеховик. Там бетонных сооружений почти нет. Все из кирпича, артиллерия слабенькая. В общем, можно считать, что германские пушки уже в 3 верстах от цитадели. Ландвер приобрел ряд плацдармов для дальнейшего наступления, а наши войска утратили возможность организовать оборону на реке Вкра. А самое гадкое то, что остальные форты тоже придется оставить, дабы избежать окружения. Вот видите, господа, белокурый Вальдемар вновь обретает дар речи. Вот видите, это измена. Сначала чертежи, теперь вот это. Мы обречены. Нас всех ждет или смерть, или плен. Прапорщик, прекратите истерику. Вы офицер или кисейная барышня, обнаружившая первые признаки беременности? Комендант форта уже пришел в себя от неожиданной новости и рявкает разъяренным медведем. Забыли присягу? Так я вам ее быстро напомню. Игорь Александрович, вы же видите, господин прапорщик Щевеляков немного не в себе. С кем не бывает. Подпоручик Берг поднимается из-за стола и подходит к Вальдемару с фужером водки. Сейчас он примет чару на посошок и отправится к себе. А завтра будет, как положено, командовать своей полуротой. Не так ли, Володенька? Пародия на вещую Кассандру в прапорских погонах неуверенно кивает, потом все-таки осиливает предложенную дозу, после чего в сопровождении вызванного вестового удаляется в свою опочивальню. А за столом, как ни в чем не бывало, продолжается ужин и разговор, тема которого, впрочем, была уже определена. Типа, что делать и кто виноват. 2 извечных русских вопроса. Когда все стали расходиться, штабс-капитан Федоренко еще раз попросил меня не делать опрометчивых, по его мнению, шагов насчет поиска немецких пушек с их последующим уничтожением, не скрывая своего интереса. Очень уж ему хотелось иметь под рукой нештатный резерв 100 бойцов с 15 пулеметами,